День семьи. Дождавшись, пока новый день загрузится, Кеша оглядел фейстоп. Приложения стояли по стойке смирно, подняв на него ждущие глаза. Сердце над Мэрилин, кто бы сомневался, уже вовсю горело, и вокруг него летали голубки. Супружница пришла в романтическое настроение с самого утра. Ее, в принципе, вполне можно было навестить. Ну или не совсем ее, подумал Кеша, косясь в сторону фонтана. Сегодня он надел сестричку в синие джинсовые шортики и оранжевую майку с серебряным вопросительным знаком, чтобы отомстить системе за вчерашнее. Шортики так изящно обтягивали ее маленькую попку, что Кеша сглотнул слюну. Но сестричка на него даже не посмотрела. Зато все остальные приложения ели его глазами, словно адмирала на палубе флагманского корабля. Особо искательно выглядел библиотекарь Борхес. К Борхесу были вопросы. Сегодня ночью Кеша опять проходил между контрольными зеркалами фазы «Люсид» и занервничал настолько, что не решился дойти до стены доверия, а просто слушал 2 часа семейную музыку у памятника Чайковскому, который подняли над колодцем истины. Как работают зеркала? Что именно считывают? Не могут ли узнать про него слишком много? Надо это выяснить раз и навсегда. Позволив Борхесу поймать свой взгляд, Кеша кивнул. Зажмурившись, чтобы пропустить анимацию, он открыл глаза уже тогда, когда вокруг спустилась знакомая библиотека с пыльными шкафами и скелетами ящериц на стенах. Как обычно, Борхес сел в кресло и указал Кеше на соседнее. Кеша, однако, не был настроен на длинную беседу и присел на подлокотник. Когда над головой Борхеса загорелись опции, он выбрал Silent Mode и мысленно расширил вопрос. Как работают контрольные зеркала на входе в люсид-фазу? Каким образом они защищают от террористов? Читают ли они все мысли и память? Старичок задумался и раскрыл на коленях свой кожаный фолиант. Он ничего не сказал, но в Кешиной голове сразу же забрезжило смутное понимание того, как функционирует контроль. Конечно, можно было догадаться и самому. Коллективный сон, как и вся остальная гипнореальность, создается машинным кодом. Теракт в этом пространстве становится просто программируемым событием, чем-то вроде вредоносного алгоритма, внедряющегося в здоровую программную ткань. И суть защиты сводится к тому, что определенные элементы кода, базу сигнатур постоянно обновляют, не допускаются в пространство коллективного сна. Старичок поднял ладонь и помахал ею в воздухе, словно чтобы распластать свою мысль и сделать ее более понятной. Есть некоторые кодовые последовательности, позволяющие террористу вроде Бату Караева запереть сон изнутри. Без них теракт делается невозможным. Именно эти элементы и отслеживаются зеркалами. Человек ведь тоже приходит в фазу люсид просто как информированный слепок. То есть двусторонний поток кода, который «не надо», просигналил Кеша и задал второй вопрос, главный. «Нет», — ответил Борхес. Зеркала не могут заглянуть ему в душу, они могут только выяснить, не содержит ли его информационный слепок фрагментов террористического кода. Бомба, говоря технически, это исполняемый оператор, она может быть замаскирована под что угодно. Какой-нибудь сложный головной убор, замысловатое украшение или даже один из входящих в моду ретро-смартфонов. Но на входе в фазу люсид все это просто код, и его надо просеять через контрольное сито. Кеша подумал, что последний вопрос был неосторожным. Но, поскольку он выбрал Silent Mode, запись сессии, скорее всего, не сохранится надолго. Существовала какая-то разница между полной и неполной артикуляцией. С годами узнаешь много уловок. Хотя не придумывает ли эти уловки тот самый DataPol, который с их помощью пытается обмануть? Чтобы все обманщики, так сказать, сами строились в колонну по 2. Но этого Кеша не спросил. Вместо этого он быстро раскланялся, Борхес поехал назад, втянул в себя сумрачные своды вместе со шкафами и ящерицами, и Кеша опять оказался на своей итальянской площади, перед строем пялящихся на него приложений. От визита в библиотеку, как всегда, осталось трудноуловимое неприятное чувство, будто он вымазался в штукатурке и покрылся клочьями старой паутины. Это наверняка был специальный баг, чтобы заставить его подписаться на платные примочки. Интерьер со скелетами ящериц был бесплатным, но его, как регулярно напоминали поп-апы, можно было проапгрейдить до стильной вавилонской библиотеки 5S. Вот только Кеша не собирался ради этого выходить на стадион и бежать несколько лишних кругов с гирей в мошонке. С другой стороны, можно было бы заменить библиотекаря на кого-то молодого и веселого. Или нет, рискованно. Молодое и веселое у нас уже есть. Наоборот, для оптимизации личного файла полезно было бы посадить вместо Борхеса вонючего старого Фури с вываливающейся прямой кишкой. Кстати, гуска — это случайно не куриная жопа? Многое бы объяснило. Да, посадить пожилого Фури, чтобы все видели, что он порядочный и социально ответственный гражданин. Впрочем, кто будет смотреть, кому он нужен? Хотя, конечно, даже за параноиками бывает слежка. Шизофреники не дремлют. Мы все оставляем за собой пенный след метадаты. Вот черт. Лучше бы он не думал так кудряво. Или хотя бы не артикулировал, хотя с шампанским это почему-то всегда получалось незаметно. Может, подсознание? Перед глазами возник квадратный поп-ап. Кеша увидел перед собой огромный бокал, в котором отражалась сидящая за арфой девушка в легчайшем белом платье, трогательно юная и чистая. Бокал исчез, и осталась одна зеркальная девушка. Со счастливой улыбкой она касалась струн, и с них слетали золотые маленькие птички. Птичек делалось все больше и больше, а потом их набралось так много, что они заполнили собой все пространство и превратились в пузырьки золотой шампанской пены. Кеша опять увидел бокал. Теперь он был полон шампанского. Девушка исчезла, а вместо нее появилась надпись. «Шампанское Вера. Льется и закипает, пенится, бьет и мерцает». На этот раз хоть локализацию нормальную сделали, подумал Кеша. Поп-ап начал медленно рассасываться в пространстве, опять стал виден фейстоп. Кеша напряг лицевые мускулы, чтобы случайно не кивнуть, и вдруг поймал взгляд сестрички. Ему почудилось, будто под ее глазом появился лиловый синяк. Он тут же понял, что это просто тень, но обида, затаенная обида, которая застыла на милом лице, была, увы, настоящей. Кеша сокрушенно уронил подбородок и тут же ощутил во рту кисло-сладкое бульканье. Сестричка тут же фыркнула смехом. Несомненно, она была в курсе того, что произошло, и какую роль в этом сыграла она сама. Печальные тени тут же исчезли с ее лица, и Кеша, чтобы задобрить ее, администрировал ей еще одну дозу шампанского. Но сестричка, похоже, уже одумалась и решила, что дала Кеше слишком большой аванс. Она опять нахмурилась и изобразила на лице оскорбленную чистоту, но Кеша больше не боялся. Он был счастлив и запивал свое счастье вторым дозняком сладкой кислятины. Ради этого просвета в сумерках не жалко было потратить в два раза больше шеринг-поинтс. «Сколько там?» Он взглянул на цифры и вздрогнул. «Похоже, бежать придется не через 5 дней, а уже через 2. Вера была дорогой. Слишком дорогой». Сестричка фыркнула смехом опять. Кеша, окончательно махнув рукой на доводы рассудка, кивнул последним мерцающим остатком поп-апа и принял на грудь 3-ю дозу. Однако, — подумал он, — шампанское с утра. Через несколько минут это казалось не такой уж и плохой идеей. У него давно не было так легко и пузыристо на душе. Сестричка себя выдала. Она на самом деле не сердилась, она притворялась. И вообще, похоже, у нее было хорошее настроение. Она заходила за спины приложением и даже сделала маленькие кривые рожки Яну Гуске. Может быть, это его собственное легкое опьянение спроецировалось на нее? Скорее всего, именно так. То есть не скорее всего, а только так. И иначе просто быть не может. Кеше в голову вдруг пришла жутковатая и завораживающая идея. Раз уж сегодня день семьи, почему бы и нет? Жить надо лихо, иначе какая это жизнь? «Сестричка!» — позвал Кеша. Литл Систер обязана была откликаться на голосовые команды. Она вышла из-за фонтана немедленно, но ее лицо стало хмурым, серьезно хмурым. И на нем, кажется, опять проступал синяк. «Ну и пусть себе хмурится», — подумал Кеша. «Ничего страшного». «Слышь, сестричка, я тут прикинул, а не прогуляться ли мне с моей толстухой? А то столько лет живем вместе, а она у меня на фейстопе так ни разу и не была». Сестричка пожала плечами в том смысле, что ей совершенно все равно. «Ты это! Ты спрячься за фонтан, ладно? Так, чтобы она тебя не видела, а то заревнует». Сестричка отвела глаза и поплелась за фонтан, всем своим видом демонстрируя облегчение, но не забывая поигрывать маленькой попкой в синих шортах. Вечная женственность. Как бы она там ни научилась чему плохому у канала армейца. Впрочем, о чем это я? Кеша повернулся к Мэрилин и кивнул порхающим над ее головой голубкам. Площадь размазалась в лучи звезды, и Кеша оказался в своей супружеской спаленке. Мэрилин уже ждала на семейном ложе. Она была накрашенной, напудренной и совершенно голой. В ней было что-то от Клеопатры, пережившей всех своих змей. Она, похоже, обленилась до того, что даже не хотела выбирать наряд. Правда, накрашена и напудрена она была идеально, но Кеша догадывался, если бы ей пришлось проделывать косметические процедуры лично, вряд ли она выглядела бы так же. Кеша попробовал ущипнуть ее за ухо. Мэрилин не посмотрела на него, только тихо всхрапнула. Кеша почувствовал раздражение. «Совсем опустилась», — подумал он. «Что она, абсент с запоем пьет?» Впрочем, сегодня он сам был под градусом. Кеша потянул супругу за руку прочь из спальни. Он ожидал, что Мэрилин не пойдет сразу и уже приготовился сослаться на день семьи. Мэрилин, однако, не возражала. Она перевалилась на его фейстоп с тем же ленивым равнодушием, с которым принимала его ласки. Словно какая-то морская корова, честное слово. Но особенно Кешу покоробило то, что она не пожелала в последний момент прикрыться и так и вперлась на его фейстоп голой. Тут даже слово «вперлась» не подходило. Кеша сообразил, что она вообще никак не участвует в происходящем. Видимость движений, которые совершало большое белое тело супруги, возникала из-за того, что он увлекал с собой ее внимание, а это визуально трансформировалось системой в шаги. Мэрилин не смотрела на фонтан и почетный караул приложения. Она дремала и чуть похрапывала. Приложения провожали Кешу и Мэрилин взглядами. Кеша знал, что им все равно, но ему чудилось в их глазах легкое презрение. Ян Гуска, кажется, даже поднял бровь. «Ну давай, зоопидор, давай, скажи что-нибудь интеллектуальное», — подумал Кеша. «Мы все так ждем». Сестричка выглянула из-за фонтана и сразу же спряталась назад. Кеша мог поклясться, что при виде голой Мэрилин на ее лице мелькнула ухмылка. В конце концов, сестричка отражала его эмоции, а презрение и есть перевернутое отражение стыда. Мэрилин все было по барабану. Наверное, так же ее волочили когда-то похмельную после очередной ночной встречи с братьями Кеннеди. Вот только грим на ее лице тогда, скорее всего, размазался, да и шагала она вряд ли так упруго, как сейчас. Даже сквозь опьянение Кеша ощущал свой позор. Приложения теперь внесут этот опыт в реестр и будут трансформировать свое поведение с учетом новой особенности хозяина. Будут, конечно, все так же рабски глядеть на него, но на дне их глаз появится еле заметная насмешка. Ничего, отучим, палкой выбьем, вместе с пылью, а для метадаты так лучше. Кеша увидел призывно открытую дверь пиццерии и втащил Мэрилин в крохотный пустой зал. Из пустоты к нему шагнул официант и протянул меню, но Кеша негромко сказал: «Вон, спрячься, чтоб я тебя не видел, Джузеппе, и не выходи, пока не позову». Официант поспешно исчез за дверью, видимо, решил не спорить с пьяным клиентом. Кеша подвел равнодушную Мэрилин к столику у стены и посадил на него, а потом и вообще повалил на спину. Мэрилин равнодушно глядела в потолок. Красное сердце над ее головой, однако, горело по-прежнему, и Кеша уже знал, что он сейчас сделает. Он в глубине души знал это с самого начала. Просто не хотел раньше времени пугать себя подробностями. «Сестричка!» Нежно позвал он, проведя рукой по щеке супруги. Мэрилин издала какой-то не вполне романтичный звук, то ли хрюкнула, то ли всхрапнула. Кеша не обиделся, он говорил не с ней. В дверном проеме появилась голова с черными хвостами, а с другой стороны с зеркальным синхронизмом замаячила рыже-белая морда клоуна, над которой красным знаком греха горел восклицательный знак в треугольнике. Кеша не звал клоуна, он это помнил точно. Его грудь захлестнула знакомым страхом, но он тут же вспомнил, что фейстоп мог и сам сгруппировать в пару приложения, постоянно используемые вместе. Потом мелькнуло совсем глупое и поэтому особенно жуткое подозрение, что клоун стучит. Кеша вдруг отрыгнул шампанской углекислотой и почувствовал в сердце молодую легкость и силу. «Льюиса бояться, к волчицам не ходить», — громко сказал он. Почему-то куртуазная пословица успокоила. Дробно кивая загорающимся в пустоте вокруг клоуна опциям, Кеша одним замысловатым движением головы перетащил сестренку на стол и сморфил ее с Мэрилин. Было непостижимо, как толстая Мэрилин ухитряется ужиматься до ангельски тоненького тела сестрички. Кеше постоянно приходило в голову, что это как если бы большую матрешку прятали внутри маленькой. Но думать про это не хотелось. Кеша заглянул в испуганные или просто хитрые глаза своей тайны, расстегнул пуговицу на синих джинсовых шортах и стянул их с тонких журавлиных ног. «Не гляди так, не гляди! — хрипло пробормотал он, отводя сестричкину руку. «Для кого ты их надела-то, если не для меня? Тут никого больше нет, только я и я сам. Так что иди к большому братику». «Хорошо. Вот так, девочка. Вот так». Сестричка молчала. Она насупленно глядела в сторону, и Кеша особо остро ощущал греховность происходящего, заводясь от этого еще сильней. Скрытая внутри сестрички Мэрилин изредка похрапывала, и при желании звуки можно было принять за вздохи страсти, пробуждающиеся в юном теле. Кеша чувствовал, что приближается один из его лучших любовных моментов, который он будет видеть во сне фазы РЭМ и стараться повторить в реальности вновь и вновь. И вдруг, когда до пика наслаждения оставалось всего несколько шагов, случилось что-то странное. Раздался треск рвущейся ткани. Вокруг сестрички, как бы пытающейся заслониться от него тонкими ножками, появились столбцы мелкого оранжевого шрифта. Непонятные строчки кода, где часто повторялись слова «Мутабор, модюл и фэлью». И еще были цифры со множеством перечеркнутых нулей. Потом эти строчки исчезли вместе с сестричкой, и Кеша увидел на столе перед собой голую Мэрилин. Поза сестрички, которая только что вызывала у него такой головокружительный восторг в исполнении супруги, показалась ему непристойной и омерзительной. А затем произошло что-то невообразимое. Мэрилин несколько раз дернулась и как бы отслоилась от своей видимой оболочки. Кеша не понимал, как такое может быть. Она по-прежнему лежала перед ним, задрав разведенные в стороны ноги. Но он чувствовал, в живот ему уперлось что-то невидимое и острое, похожее на выставленный вперед локоть. Мэрилин словно стала невидимым комом, не совпадающим со своим нарисованным телом. «Мэрилин?» — позвал Кеша. Супруга не ответила и даже не кивнула. Кеше пришло в голову, что она попыталась прервать контакт и умерла, не сумев завершить процедуру. Кеша покосился на вход в пиццерию. Клоун Мутабор и сестричка, она уже возродилась на фейстопе, с интересом смотрели в дверной проем. Со стороны кухни из приоткрытой двери на Кешу глядел официант Джузеппе. Люди всегда, всегда будут слетаться на чужую беду, как мухи. Даже если это не люди, а только их электронные чучела. «Надо вернуться на фейстоп», — подумал Кеша, — «и посмотреть, может быть, Мэрилин уже там».